учились в Германии в Академии Генерального штаба. И виновато добавил, и некоторые другие учились и бывали. Виновато, потому что не приготовил списка. Сталин это понял и строго сказал: «Приготовьте списки всех военных, связанных с Германией. Безусловно, не все они немецкие шпионы. Товарищ Тимошенко, например, его послали учиться, он и учился. Вот как выучился, это мы посмотрим. Впрочем, на военной работе он проявляет себя хорошо. Простой человек, из народа человек. А Якир, Убаревич, Эйдеман и некоторые другие, их нужно тщательно проверить». Сталин молча походил по комнате, остановился у окна. Время или еще не время? Все должно быть в руках у Ежова. Ягоде этого доверять нельзя. Ягода может предупредить. Но заменять сейчас Ягоду Ежовым рано. Ягода проведет процесс Зиновьева-Каменева. Но все же пора начинать. Ежов умеет держать язык за зубами. Сталин отошел от окна, сел в свое кресло, тяжело посмотрел на Ежова. «На словах, товарищ Тухачевский, ярый враг Германии. Но на самом деле, я думаю, он имеет много друзей среди германского генералитета. Об этом ясно говорит его биография. И военные, как наши, так и немецкие, хотят освободиться от партийного руководства. Я думаю, немецкая разведка располагает сведениями о таких связях. Немецкая разведка, к сожалению, работает лучше нашей. Мы этими сведениями не располагаем. Не знаю, насколько в интересах немецкой разведки поделиться с нами этими сведениями. Но надо попытаться добыть эти сведения. Я думаю, задача выполнимая. Но приступить к ее выполнению надо после окончания процесса над Зиновьевым и Каменевым». И, подумав, повторил то, что сказал раньше. «Ягода ненадежный человек». Версия с бомбой, якобы изготовленной в химической лаборатории Горьковского педагогического института, отпала. Металлические шары как вещественные доказательства суду не предъявили. Сфабрикованные Дьяковым в Горьком документы присоединили к делу, и на суде они фигурировали как свидетельство о подготовке подсудимыми террористических актов. Однако это было слабым доказательством существования гигантского, охватившего всю страну террористического заговора. Это понимал не только Шарок, это понимали все. Попытки сломить бывших оппозиционеров результатов не дали. Из 400 человек, доставленных из тюрем, лагерей и ссылок, нужные показания дали только двое. Дрейцер, бывший начальник личной охраны Троцкого, отошедший от оппозиции еще в 1927 году, и Гольцман, ответственный работник наркоминдела. И этих двух свидетелей тоже было мало. Для того, чтобы доказать, что Троцкий из-за границы руководил террористическим центром в СССР, пришлось пожертвовать четырьмя немецкими коммунистами, приехавшими в Москву накануне прихода Гитлера к власти. Это были Фриц Давид, в прошлом сотрудник главного органа немецкой компартии газеты «Роты Фане», Конан Берман Юрин, в прошлом советский корреспондент в Германии, и однофамильцы Натан Лурье и Моисей Лурье, первый хирург, второй ученый. Всем четверым объявили, что они должны выполнить свой партийный долг –